Наши подростки задали вопрос. Подростки задали вопрос. Если Бог ожесточил сердце фараона, то за что же его тогда наказывать? Хороший вопрос, правда? А подростки еще лучше. Так вот, давайте разберемся. Вот действительно, почему и как это произошло? Открываем книгу «Исход», 4 глава, 21 стих, «Исход 4:21. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона, я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа моего». И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой первенец, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Видите, тут прямо написано, я ожесточу сердце фараона. Да? И действительно, в 5 главе, когда Моисей пришел, 5 глава так и начинается. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушал голоса и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Вот первый... Я бы так сказал, грех фараона. А кто такой вообще Господь? Я его не знаю. И вот зачастую люди говорят, да не знаю Бога, кто он вообще такой? Да? И вот давайте мы посмотрим, а на самом ли деле фараон не знал Бога, а на самом ли деле не знают люди Бога? Открываем послание Римлянам, 1 главу. Я читаю с 18 стиха, послушайте. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». То есть на всякую неправду гнев Божий открывается. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Вообще, что человек может знать о Боге в принципе? И дальше в 20 стихе дан ответ. «Ибо невидимая его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответны». То есть, когда мы рассматриваем творение, которое существует на этой земле, моря, океаны, леса, прекрасное голубое небо, да, эти удивительные животные – да, я уже приводил пример, у меня есть профессор один, говорит, вот когда наблюдаешь за тем, как ведут себя микробы, только глядя на то, как они борются с антибиотиками, которые мы против них придумываем, можно верующим стать, насколько они умные, оказывается. Как они умеют вот изворачиваться и подстраиваться. То есть, если посмотреть, насколько совершен этот мир, невольно возникает вопрос, а кто же его сотворил? Откуда это все взялось? У всякого творения есть Творец. И любой человек, когда смотрит на окружающий мир, он понимает, что у этого мира есть Творец. И вот на этого Творца и ссылался Моисей, когда пришел к фараону, тот говорит, да кто такой? У них свои боги были, а теперь давайте почитаем, что там у них было. 21 стих. «Но как они, познавши Бога, то есть когда, как человек, когда вот смотрит и осознавая всю эту вселенную созданную, понимает, что есть Творец, не прославили Творца, тот, который вот все это создал, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце. То есть, если человек вот этого прекрасного Творца, который все создал его самого, не признает Богом вот этого Творца, который его самого создал, у него тогда он отвергает эту истину, у него тогда помрачение начинается. Смотрите, осуетились и помрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающим. То есть безумство заключается в том, что люди тогда... Вообще человек – существо набожное. Любой человек, он абсолютно набожен. Если он не верит в Творца, он верит в себя, или верит в какой-то амулет, или верит в свое богатство. Нету неверующих людей на земле. Все во что-то верят. Абсолютно. Мы так созданы. И обратите внимание, что произошло в Египте. Их же боги какие? Анубис там, солнце, змея, кошка. И вот, понимаете, когда люди отвергают живого Бога, того, который создал, они невольно лепят себе идолов. Это первый критерий, как любой человек, живущий на земле, может понять, что существует Творец, когда ты смотришь на весь этот прекрасный мир природы. И второй критерий, 2 глава, 15 стих, даже с 14-го. Когда язычники, не имея закона по природе, законное делают, ну, египтяне, они же язычники, правда? То, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Совесть у каждого есть. А кто ее туда заложил? Откуда она там взялась? Совесть – это чувство осознания своего поведения. Римлянам 2 глава, 15 стих. Совесть. Откуда она там взялась? Совесть – это чувство ответственности, которое то оправдывает, то осуждает нас. И вот смотрите, вот этот прекрасный мир природы, которую мы снаружи наблюдаем, совесть, которую мы внутри чувствуем, что вот так хорошо, вот так плохо, кто это в нас вложил, откуда она взялась. Так вот, фараон знал, кто такой Господь или нет? Он знал, что есть Творец или нет? А что он заявил, обратите внимание? Кто такой Господь, чтобы я слушал голоса и отпустил Израиль? Кто он такой? То есть фараон себя ставит на место, вместо Творца, понимаете, возносится над Богом. И поэтому в 3 главе Исхода, в 19 стихе сказано, Бог говорит: «Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкой». Бог сердцевидец каждого из нас. Он, сказано, Иеремия 17:10, он проникает в внутренность, чтобы воздать каждому по делам его. Бог сердцевидец. И поэтому фараон, имея... Бог видел сердце человека, конечно, он видит сердце каждого из нас, да? И он прекрасно знал, что фараон так поступит. И поэтому Бог предупредил, его придется принудить, этого фараона. Так вот, перед каждым стоит выбор. Смотрите, римлянам, и в том числе перед фараоном и каждым из нас с вами, римлянам 2 глава, 7-8 стих. Даже 6, римлянам 2 глава, 6-8 стих. «Который воздаст каждому по делам его». Тем, который постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Вот фараон что выбрал? Он выбрал истину или выбрал упорство? Он выбрал упорство, понимаете? Он что, не знал, что есть Творец? Он что, не знал, есть Творец того, который все создал, небо, землю и все, что их окружает, и их лошадей и все прочее? Он все это прекрасно знал. Вот если человек, смотрите, интересно, кто бы ни был, в какой бы цивилизации человек ни был и не рос, если он ищет истину, то в итоге Бог его приведет к жизни вечной, вот на основании 7 стиха. Понимаете, да? А если человек противится, упорствует истине, нет, я буду поклоняться вот карандашу, мне так удобнее, выгоднее, да? Ну, тогда он получает ярость и гнев. И смотрите, результатом выбора, что бывает? 2 Фессалоникийцам 2:10. «Погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Если человек не выбирает любовь к истине, мы же все, у всех у нас есть совесть, мы все видим этими глазами этот прекрасный мир, да? И если мы выбираем любовь к истине, даже нас могут окружать неверующие люди, нас могут окружать неверующее общество. У меня вообще сотрудница говорила, у меня счастливые штаны. Вот одену вот эти вельветовые джинсы, погода хорошая будет. И она так свято в это верила. И что ж, мы всем отделом должны были верить в ее джинсы, что ли, вельветовые. То есть люди разные идеи предлагают, разные толкования. Одна вообще говорила, да человек живет для того, чтобы есть. И каждые 15 минут чай пила. Да. То есть идеологий в нашем мире очень много, да? Ну, тебе же мозги самому даны, тебе глаза даны, ты же посмотри, что тебя окружает. Если человек любит, хочет познать истину, если он и ищет истину, она ему обязательно откроется. И через истину, и через правду откроется спасение от Бога Всевышнего. Поэтому, дорогие мои, фараон выбрал упрямство против Бога. Он выбрал противление против Бога. И к чему это приводит? Смотрите в послании римлянам опять, давайте вернемся. Ну а как они, познавши Бога, то есть осознать, что значит познать? Люди осознают же, что есть Творец у этой вселенной, правда? Не прославили Его как Бога? Римлянам 1:21. И не возблагодарили... То есть, если ты понимаешь, что есть Бог, и не славишь, слава тебе, Господи, за то, что ты сохранил мою жизнь, за то, что ты вылечил, за то, что ты мне помог. «Осуетились умствования своих, и омрачилось несмысленное сердце». «Осуетились и омрачилось». «Осуетиться» – это значит торопливые, бессмысленные действия с духовной точки зрения, если человек занят торопливыми действиями, а помрачение – это затмевается рассудок. Помрачение, затмился рассудок. Тогда, если мы не прославим Бога, у нас помрачение наступает. И дальше. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог в походях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они замелили истину Божью ложью и поклоняли, служили твари вместо Творца». Вот помраченный или здравый у тебя рассудок очень легко определить на основании этого стиха. Если ты Творцу поклоняешься, с тобой все хорошо. Если ты творению, твари какой-нибудь поклоняешься, у тебя затмен разум. Помрачение в разуме происходит. А там дальше всякие идут и извращения в жизни. Но это все связано с отношением к Богу. И теперь давайте мы еще вот на что обратим внимание. На Римлянам 9 глава, 14-20 стих. Римлянам 9 глава. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Действительно, ожесточил и его же наказал, да? Никак. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». То есть сердцевидец Бог видит, что в сердце человека и справедливо относится к человеку. Кто нуждается в помиловании, пусть он много не знает, не умеет, но он ищет истину. Бог его милует, да? Кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Кого помилует, это зависит не от того, как человек хочет. Вот я хочу грешить, но ты мне успех пошли в жизни. Ты ж помилуй меня, когда я буду красть, убивать, но ты ж помилуй, если я заболею, исцели меня, да? Вот такое не проходит у Бога. Я уже приводил этот пример, что мы жили в Киеве, в квартире, там у одного из верующих, его сосед был там известный преступник в Киеве, и вот он говорит, мой сосед, прежде чем ехать на преступление, идет в церковь, покупает две самых здоровых свечи, зажигает, а потом едет грабить. Он хочет, чтобы его Бог помиловал, но не от него это зависит. Бог сердцевидец, он видит, что в сердце каждого человека, понимаете, да? Поэтому здесь и сказано, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего, ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Бог говорит, я знал твое упрямство, вот я тебя и сделал фараоном, чтобы следующее поколение людей не были такими упрямыми. Он говорит, я знал, что ты так поступишь, но я тебя даже фараоном поставил, чтобы на тебе показать пример. Видите, ибо кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Поэтому, если фараон выбрал вот этот путь упрямства, кто такой ваш Бог? Вот у меня там Анубис какой-то, там вот змея или там собака или там что-то, да? Кто ваш такой Бог? Вот это его грех, когда человек восстает против Творца своего и навязывает свое представление о Боге и свои представления о духовных ценностях. И поэтому здесь и сказано. Ты скажешь, за что же еще обвиняет? Ибо кто протестанет воле его? Да? А ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня сделал так? То есть Бог выбрал. Если Бог выбрал фараона, поставил в качестве образца для наказания, а почему он его поставил? Да потому что он видел сердце его изначально, что оно упрямо и непокорно. Поэтому он ему даже позволил стать фараоном, чтобы на все человечество, на следующее... Ведь это же описывается... Сейчас я вам скажу уже, сколько времени-то прошло. 3500 лет назад фараон царствовал. 3500 лет назад. И вот эта вот правда о фараоне, тот, который сказал, кто такой Бог, она 3500 лет теперь проповедуется на земле о том, что не надо противиться Богу. Не надо упорствовать, когда Он к тебе обращается. Надо смиряться перед Богом. И поэтому Слово Божие говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому даже носить имя мужчина надо не гордиться, а это достоинство, гордость опасна. Леш, будь осторожен, Бог унизит. Да? Достоинство, да, достоинство христианина, достоинство Сына Христова, достоинство верующего человека – это самое высокое достоинство, которое мы можем носить. То достоинство, которое подарил нам сам Господь и Бог. И поэтому это был выбор фараона. И на сегодняшний день тоже выбор каждому из нас. Почему ему было тяжело выбрать? Посмотрите, что дальше. Они сказали, Бог евреев, ну я опять к исходу 5 главе вернулся, да? Во втором стихе, исход 2 стиха, 5 стих, 5 глава, 2 стихе сказано. Но фараон сказал, кто такой Господь? Я послушал голоса его, отпустил Израиль. Я не знаю Господа, Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня, принести жертву Господу Богу, чтобы он не поразил ни язвой, ни мечом. И сказал им, царь египетский, для чего вы, Моисея и Аарона, отвлекаете народ отдел его, ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот народ на земле сей многочисленен, а вы отвлекаете его от работы его. Чего побоялся фараон? Чего не хотел? Доход упустить. Народу много, пашут на него. А вдруг Моисей говорит, слушай, ты давай отпусти. Так вот иногда и в нашей жизни то же самое происходит. Бог говорит, слушай, ты ж смирись передо мной. А если от этого зависит самый интимный вопрос, финансовый, как это вообще? Да? Как это? Легко ли смириться? Легко ли послушать Бога? Или легче какие-то человеческие лукавые законы послушаться и прислушаться к ним, да? Есть такое понятие интересное, современное, переобулся человек. То есть быстро идеологию поменял. Я вот наблюдаю сейчас, ну как это быстро в советское время люди атеистами становились, и как в наше время сегодня всеверующими становятся. Ну вот такое моментально, как переобувание происходит, да? Но ведь Господь-то сердцевидец. И Он воздаст каждому по сердцу, потому как ты, насколько ты искренне слушал Бога, насколько ты действительно искренне относился к Богу. Поэтому, дорогие мои, да, Господь позволил ожесточиться сердцу фараона, потому что фараон изначально сделал этот выбор. Не возлюбил, отверг любовь к истине. Вот кто любит истину, того Бог самыми разными путями. Я вот тоже первое время, когда приходил в церковь, мне все нравилось, как пели, как молились. Но все время думал, ну хорошо, ну при чем тут этот Христос-то вообще еврейский? Да еще и его распяли, что о нем-то это мы проповедуем, распятого какую-то жертву? Непонятно было. Да? Но когда стал больше слышать, больше стал читать о жертве-то все время в Ветхом Завете, то, о чем сегодня Виталий нам проповедовал, брат, да? Жертвы-то всегда должны были приносить со свои грехи люди. И вот этой уникальной жертвой стал Христос. А я, извини меня, не по Старому Завету, у меня не было баранов, нечем было платить за свои преступления. Ну, просто нечем было. Долгов не было, как у Леши, говорит, ну и денег не было. Негде было барана. А представьте, если человек должен был за каждый грех свой, или голуби, или самое минимальное пару голубей, а то и барана зарезать. Да где это все брать? И вот когда ты начинаешь понимать, что вот это особая Божья любовь, когда Он Сына Своего в виде жертвы посылает в этот мир, чтобы этой уникальной жертвой Христос для нас стал. Вот где связь между Ветхим и Новым Заветом. Поэтому сказано, Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. То есть воспитатель и наставник. Воспитатель очень нужен. Наставник очень нужен в детстве. Это пример моего сына. Когда он еще был совсем маленьким, в первом или втором классе, вдруг открылись у нас американские школы здесь. Недорого. Я его раз в американскую школу, пусть учится в американской, что там в русской учиться. Ну все хорошо, он там английский, все прекрасно. А потом нам где-то в четвертом, в пятом классе заявляет, а ему мы российский аттестат не сможем дать, у нас программа отличается в принципе. Я его опять раз в нашу советскую школу. И вот он приходит с такими глазами, с геометрией. Пап, я не знаю, что они там говорят, какие-то параллели. Он даже высказать это слово не может. Сейчас он стал системным администратором, все так. Но вот эти параллелепипеды, они так и пролетели мимо него, понимаете? Он так с геометрией на «вы» остался. Вот почему? Не было, пропустил, понимаете? Вот где закладывается основа геометрии, пропустил. Поэтому он совсем другую сферу. В любой сфере нужен наставник, особенно в духовной. Вот Ветхий Завет – это наставник к пониманию Христа. Поэтому Ветхий Завет, Новый Завет, он никак не отменяет. Он является логичным продолжением Ветхого Завета. Ветхий Завет показывает, в чем грешность человека. А Новый Завет показывает, как ты можешь спастись от своих грехов. Продолжение, логичное продолжение. Ну и, конечно же, в Новом Завете дана новая заповедь, о которой сказал сам Иисус Христос. Ну, прежние заповеди какие были? Люби Господа Бога всем сердцем, всем душой, всем разумением и ближнего, да? А Христос дал новую заповедь какую? Жертвенную, то, о чем сегодня говорил Алексей, да? Жертвенную любовь, ту любовь, которая основа, становится безграничной, та, которая основана на любви к Богу, любви ко Христу. Когда человек готов уже... Все самое дорогое в твоей жизни становится сам Господь, который помиловал тебя и через тебя еще и других людей спасает. Поэтому, дорогие мои, если ожесточение в сердце есть, то это не Бог вложил. Это то, что вы выбрали изначально. Потому что Слово Божие так говорит: Бог злом не искушается, и сам злом никого не искушает. Но каждый человек искушается и обольщается собственной похотью. Это то, что мы сами выбрали. Но есть еще время, есть возможность покаяться, есть возможность не платить по счетам, есть возможность обратиться ко Христу и быть помилованным. С тебя будут сняты все грехи, потому что сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, что спасется». А спасись, слово «спастись» – это значит быть избавленным и исцеленным. Ну а так как наша церковь, церковь воскресения, церковь бывших парторгов, комсоргов, бухгалтеров, ну, серьезно, в нашей церкви вот из старших поколений, ну и не только старшие, были и парторги, и комсорги, и бухгалтеры, то там было в чем каяться, понимаете? Я думаю, не только им, всем, любому человеку, любого приходящего к себе Христос не изгоняет, да? Любого милует. Поэтому пока время, будем давайте дорожить этим временем, дорожить благодатью Христовой.